Действие пятое. Лица. Турусина, Машенька, Мамаев, Мамаева, Крутицкий. Городулин, Глумов, Курчаев, Григорий. Большая терраса на даче, прямо сад, по сторонам двери. Явление первое. Курчаев и Машенька выходят из гостиной. Курчаев. Как все это быстро сделалось? Машенька. Я сама не понимаю. Тут или самая тонкая интрига, или... Курчаев. Чудо? Вы думаете? Машенька. Я ничего не думаю, я просто голову потеряла. Курчаев. Я его знаю давно и ничего особенного в нем не замечал. Кажется, человек хороший. Машенька. Он явился каким-то неотразимым. Все за него. Все знакомые тетушки рекомендуют прямо его. Приживалки во сне его видят каждую ночь. Станут на карту гадать, выходит он. Гадальщица указывает на него, страницы тоже. Наконец, Манефа, которую тетушка считает чуть не за святую, никогда не видав его, описала наружность и предсказала минуту, когда мы его увидим. Какие же тут могут быть возражения? Судьба моя в руках тетушки, а она им совершенно очарована. Курчаев. Значит, отдадут ему вас. Отдадут деньги. Добродетель награждается, порок наказан. С вашей стороны возражений нет, а про меня и говорить нечего. Я должен в молчании удалиться. Еще с кем другим я бы поспорил, а перед добродетельным человеком я пас. Я никогда этим не занимался. Машенька. Тише, они идут. Входят Турусина и Глумов. Явление второе. Те же Турусина и Глумов. Турусина садится в кресло. Глумов останавливается с левой стороны и кладет руку на спинку кресла. Курчаев стоит справа, несколько потупившись, в самой почтительной позе. Машенька у стола перелистывает книгу. Глумов. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я взглянул на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Жениться по любви. Но ведь любовь — чувство приходящее, плотское. Я понял, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто особое, нечто роковое для того, чтобы брак был крепок. Мне нужно было найти кроткое женское сердце, связать его с своим неразрывными узами. Я говорю: «Судьба, укажи мне это сердце, и я покорюсь твоим велением. Я вам признаюсь, я ждал чего-то чудесного. Чудесного много на свете, только мы не хотим заметить его». Турусина. «Я сама тоже говорю, но не все верят». Взглядывает на Курчаева, тот шаркает ногой и кланяется. Глумов. «Я ждал чуда и дождался чуда». Курчаев. «Скажите, дождались. Это чрезвычайно любопытно». Глумов. «Я поехал к одной благочестивой женщине». Курчаев. «Не к Манефе ли?» Глумов. «Нет, к другой. Я Манефы не знаю. Только я вошел, не успел промолвить слово, она, даже не видя лица моего, она сидела ко мне задом, заговорила: «Не ты невест ищешь, они тебя ищут. Ступай, зажмурившись, и найдешь». «Куда идти, — говорю, — укажите мне». «Как войдешь, — говорит, — в первый незнакомый дом, где ты ни разу не бывал, там ищи, там тебя знают». Я, знаете ли, сначала удивился и как будто не совсем поверил. Поутру она мне это сказала. «Вечером дядюшка привез меня к вам. Тут есть невеста, и тут меня знают». Турусина. «Да. Много чудесного, но мало избранных». Курчаев. «У нас тоже Когда мы стояли в Малороссии, был случай с одним евреем, Турусина. Вы бы пошли по саду погуляли. Курчаев шаркает ногой и кланяется. Глумов. Не ясно ли тут предопределение? Я даже не успел еще хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Машеньке. Извините, Марья Ивановна. Я довольствовался только ее согласием. Турусина. Ничего больше и не нужно. Глумов. Если я, может быть, не совсем нравлюсь теперь, так понравлюсь после. Такой брак должен быть счастлив и благополучен. Курчаев. Непременно. Глумов. В этом браке нет людского произвола, следовательно, нет и ошибки. Турусина. Вот правило. Вот у кого надо учиться, как жить. Входит Григорий. Григорий. Иван Иванович Городулин. Турусина. Я пойду оденусь потеплее, здесь сыро становится. Уходит. Машенька Курчаеву. Пойдемте в сад. Уходит в сад. Входит Городулин. Явление третье. Глумов и Городулин. Городулин. Здравствуйте. Сколько вы денег берете? Глумов. Кажется, 200 000. Городулин. Как же вы это сделали? Глумов. Да ведь вы же сами меня рекомендовали. Мне Софья Игнатьевна сказывала. Городулин. Когда же? Да, помню. Да как же вы поладили с Турусиной? Ведь вы вольнодумец? Глумов. Я с ней не спорю. Городулин. А если она вздор говорит? Глумов. Ее исправить невозможно. К чему же трудиться? Городулин. Да, так вы вот как. Это хорошо. Вы теперь будете иметь состояние. Я вас в клуб запишу. Глумов тихо. На днях будет напечатан трактат Крутицкого. Городулин. Неужели? Вот бы его отделать хорошенько. Глумов. Это очень легко. Городулин. Еще бы, с вашими способностями. Но вам неловко. Вы еще очень молодой человек. Можете себя повредить. Вас надо будет выгородить. Вы напишите. А уж я, так и быть, пожертвую собой. Выдам за свое. Надо их старых хорошенько. Глумов. Надо. Вы только посмотрите, что пишут. Городулин. А смеять надо. Я бы и сам, да некогда. Очень рад вашему счастью, поздравляю. Нам такие люди, как вы, нужны. А то, признаться, вам чувствовался недостаток. Дельцы есть, а говорить некому. Нападут старики врасплох. Ну и беда. Есть умные из молодых людей, да очень молодые, в разговор пустить нельзя. С ними разговаривать не станут. Хор-то есть, да запевала нет. Вы будете запевать, а мы вам подтягивать. Где Марья Ивановна? Глумов. Вон, в саду гуляет. Городулин. Пойду поболтать с ней. Идет в сад. Глумов вслед. Я сейчас вас догоню. Кажется, Мамаевы приехали. Как я ее урезонил. Мало того, что дала согласие на брак, но и сама приехала. Вот это мило с ее стороны. Входит Мамаева.